Глава 463. «Это было очень давно», — начал свой рассказ Хельмер. «Так давно, что не вспомнят ни звезды, ни вода, ни ветер. В те времена я был молод, а он, Дархан, первый своего имени, был глубоким стариком, в прямом смысле этого слова. Когда он прошел через врата демонов и оказался в стране ночи, то выглядел как высушенный старец». Хаджар внимательно слушал рассказ того, кто помнил еще времена, когда не существовало морей, которые сейчас омывали северо-восток Дарнаса. А эти моря, откуда пришел Эйнен, считались самой древней из территорий на многие миллионы километров вокруг. Демон достал из воздуха еще один кувшин и продолжил пить. «Мы встретили его так же, как и встретили бы любого смертного. Попытались убить», — кивнул Хаджар. «Разумеется», — развел руками Хельмер. «В конечном счете мы, весьма замкнутое в себе сообщество, гостей не очень любим. Только если сами приходите», — прорычал Эйнен. Неужели и у островитянина была какая-то своя история с потомками хаоса, как их называли в самых старых сказках? Хельмер смерил лысого насмешливым взглядом, насколько может быть насмешливым блеск золота в пустых глазницах, но проигнорировал. «Зачем он пришел к вам?» Хаджар выглядел вцепившимся в кусок мяса оголодавшим псом. И видит высокое небо, он не собирался его отпускать. «Черный Гин Дархан ведь был богом. Если я ничего не путаю, вы с ним заклятые враги». «Враги», — фыркнул Хельмер. «Враги — это слишком нежное слово, чтобы описать наши отношения. Если хочешь, можешь спросить у своего маленького надсмотрщика». Демон указал за спину Хаджару. Тот обернулся и увидел, как маленькие комочки ужасов и страхов, следовавших всюду за хозяином, рвут на части трепыхающуюся фею. Ее маленькая шпажка вместе с отгрызенной рукой валялась где-то в стороне, а траву заливала мерцающая серебром кровь. «Ну, или не спросишь», — вздохнул Хельмер и неопределенно помахал рукой в воздухе. «Миллионы лет пытаюсь научить их манерам, но без толку. У страха, знаете ли, велики не только глаза, но еще и самомнение. Непослушные засранцы». После выкрика Хельмера ночные кошмары засуетились и списком бросились в рассыпную. На траве, слегка подергиваясь, осталось лежать обезображенное тело некогда прекрасной феи. «Значит, обойдемся без мнения третьей стороны», — констатировал Хельмер. «Отвечаю на твой вопрос. Дархан никогда не был богом. Скорее, очень старым, очень могущественным древним духом. Боги наделили его силой, сравнимой с их собственной, но не более того. Впрочем, для таких, как вы, разница, пожалуй, не видна». Хаджар не мог сказать, что понимает хотя бы половину слов собеседника, но и меньшая их часть уже была больше, нежели бы он смог добыть во всех библиотеках Дарнаса вместе взятых. «Итак, побитый и клейменный, он приполз в страну ночи. Признаться, мы не сразу рассмотрели в нем кого-то стоящего, а за это знание, что к нам явился сам опальный черный генерал, заплатили жизнями миллионы моих сородичей. Кто же мог предполагать, что старик так лихо размахивает мечом?» «Погоди, ты сказал опальный?» «Все так», — кивнул Хельмер. «Что-то они там не поделили в Яшмовом дворце. Уж не знаю что, но Дергер и его преданный пес и правая рука, черный генерал, бились так, что небеса тряслись. Многие народы исчезли в тех катаклизмах, что создал на земле их поединок». Хаджар не стал озвучивать вертящийся на языке вопрос. За что могли сражаться такие существа, как бог войны и самый преданный из его генералов, и по совместительству самый могущественный? В итоге Дархан сильно ранил Дергера. Но тот сразу же, как и бывает с задирами, стал звать папочку. Яшмовый император, разумеется, сам не явился, а выслал одного из своих эмиссаров, который и объяснил Дархану, как глубоко он заблуждался в своей точке зрения. Заодно вроде какой-то народ к праотцам отправил. У них еще город такой забавный был, в небе летал. Хаджар нахмурился. Странная картина вырисовывалась. Если Хельмер говорил о городе магов, то видение, которое подарило Хаджару тень последнего мага, не очень сочеталось с рассказом. То существо в золотом, что почти уничтожило самого черного генерала, явно пылало жаждой мести, такой, какую не мог испытывать простой эмиссар, читай, посланное хозяином орудие возмездия. Будто почувствовав скепсис Хаджара, демон опять замахал руками. Делал он это очень комично и почти неловко, как будто древняя тварь хоть что-то могла делать неловко. Позер. «На истинность не претендую», — тут же открестился от всех вопросов повелитель ночных кошмаров. «Рассказываю только то, что услышал сам от Дархана. И да, мы знали друг друга лично. Настолько, насколько могут знать друг друга соседи. Особой дружбы наши отношения не отличались. Просто какое-то время мы оба служили одному хозяину». Глаза Хаджара округлились. «Дархан служил императору демонов?» «Князю», — устало поправил Хельмер. «Но неважно. Да, служил, разумеется. Уж в какую цену обошлась императору эта служба, понятия не имею. В такие высокие планы меня, простого курьера страхов, не посвящали. Знаю только, что служба эта вышла боком им обоим. Что-то они, как и с Дергером, не поделили, и Дархан, перебив половину населения страны ночи и тяжело ранив князя, скрылся в мире духов». Хаджар с Иненом переглянулись. На их глазах оживала очередная детская сказка. Мир, высокое небо, духов. Там, где обитают духи, когда не ходят среди живых. Легендарное местечко, где герои прошлого либо находили, либо создавали самые невероятные артефакты и техники пути развития. «За это», — заканчивал свой рассказ Хельмер, «его назначили посмертным врагом нашего народа. Недаром же его предсмертным именем стало враг всего. Тяжелый он был на характер, ни с кем ужиться не мог. Весь мир против себя настроил». Хаджар нутром чувствовал, что Хельмер ему откровенно лжет, ну или не договаривает, но никак не мог понять, что именно. Проклятье. Демон сейчас мог сказать, что Дархан подрабатывал коновалом у зубной феи, а Хаджар никак не смог бы проверить эту информацию. Такие древние знания могли храниться лишь в одном месте — земле бессмертных. Но как туда попасть? Этот вопрос едва ли не проще задачи оказаться на седьмом небе, обители богов. А теперь потомок Дархана и рода Лазурного облака. Одной этой ремаркой Хельмер продемонстрировал, что знает о Хаджаре куда больше, нежели хотел бы последний. «Поговорим о цене». «Но мы ведь...» «А, ты об этом!» Хельмер, перебив собеседника, указал на осколок красного камня. «Если честно, это была моя плата за другую сделку. Или ты думаешь, Айенгор сам смог добыть манускрипт Бога Грома и научиться им пользоваться?» С этими словами демон взмахом руки испарил осколок алого камня. «Сама судьба, будь она неладна, сводит нас вместе, Хаджар Дархан». Улыбка Хельмера стала отвратительно довольной, скорее даже самодовольной. «Хозяин отправил меня в Даанатан с одним небольшим заданием. Увы, сам я, по понятным причинам, вмешиваться в жизнь людей напрямую не могу. Именно поэтому действовал через Айена, которого ты, малец, так не кстати зарубил. Идиотом, к тому же алчным, он был еще тем, но исполнительным. Я б его неплохо подготовил...» Хельмер замолчал в ожидании. Он буквально заставлял Хаджара, скрипя зубами, спросить. «Подготовить к чему?» «К турниру, конечно. Хозяин чувствует, что на турнире 12 в Данатане через несколько лет произойдет что-то, что может угрожать нашему параду демонов. И к тому же это напрямую связано с домом Тарас. Мутные ребятки. Тысячи лет мне глаза мозолили. Оттого и не люблю я Дарнас, что здесь все опутано их сетями, как паучьими. А я, знаешь ли, терпеть пауков не могу. И что же ты от меня хочешь?» Они опять играли в гляделки. Хаджар бы описал, каково это — играть в гляделки с древним ужасом, который щелчком пальцев мог уничтожить весь Данатан, но не смог подобрать нужных слов для описания. Если кто-то когда-то играл в гляделки с дьяволом, то, возможно, ощущал одну тысячную эмоций, одолевавших Хаджара. «Да я и сам не знаю», — засмеялся Хельмер. «Будь у меня четкие указания от хозяина, я бы пережил наказание реки Мира, но уничтожил весь дом Тарас. А так, будущее туманно и изменчиво. Так что цена моя проста, малец. Тебе нужно принять участие в турнире 12. Ты это, поверь мне, и без моего вмешательства сделал бы. Но теперь будешь знать, что в какой-то прекрасный момент я могу явиться и истребовать свою цену за наш небольшой диалог». Туман постепенно окутывал Хельмера. Он терялся в нем. Его присутствие становилось неясным и нечетким. Перед тем, как совсем исчезнуть, он прошептал: «А ты меч кормить не пробовал? А то исхудал он у тебя, бедняжка». На опушке остались лишь двое — Хаджар и Энен. Ну а еще позади них ветер трепыхал сломанные крылья трупа маленькой феи.